«Рави!» — медоточивым голосом обратился к Иисусу Никодим. «Мы все знаем, что вы учитель, пришедший от Бога, чтобы учить нас. Весь Иерусалим в один голос прославляет чудеса, которые вы творите ко всеобщему нашему удовольствию. А раз вы творите чудеса, это значит, что с вами Бог». Но не восхитительна ли дипломатия лукавого сенатора? К этому времени Иисус еще не сотворил в Иерусалиме ни одного чуда, пока что в его активе значилась лишь история с притворением воды в вино в пьяной компании в Кане, ловко сработанный трюк, изрядно посмешивший неверующих назарян. Во всяком случае, если этот фокус и был чудом, слухи о нем до столицы не дошли. Никодим ничего о нем не знал, но чтобы сразу же заручиться симпатией Христа, он считал, что для начала будет неплохо, если он ему тонко польстит. Однако Никодим имел дело с сильным противником. Иисус подбоченился и ответил: «Вы очень милы, но я знаю, зачем вы пришли сюда. Вам хочется получить точные сведения о моей миссии. Однако, друг мой, чтобы узреть Царство Божье, надо сначала взять на себя труд родиться снова». Ответ, как видите, довольно туманный. Никодим пребывал в полнейшем недоумении. «Прошу прощения, — сказал он, — но я не вполне уясняю смысл ваших слов. Как это человек может родиться, если он уже стар? Неужели может он вернуться в материнскую утробу, чтобы появиться на свет второй раз?» Иисуса разбирал смех. «Ну и простофиля, — думал он, — намеков не понимает. Так уж и быть, придется ему помочь». Он и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, милейший Никодим, если кто не родится вновь от воды и духа, тот не может войти в Царство Божье». «От воды? Разумеется, от воды и духа. Как же это понять? В том-то все и дело. Вас не окунал в воду мой кузен Иоанн? Голубь не дул на вашу лысину? Потому вы ни бельмеса не смыслите. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Никодим вытаращил глаза. Иисус продолжал: «Не удивляйтесь тому, что я рассказываю. Все это очень серьезно. Я повторяю, что вам надобно родиться вновь. Голубь дует, куда ему заблагорассудится, и вы слышите его голос, но вам неведомо, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, кто родился от голубя». «Что за черт?» — воскликнул Никодим. «Никак не уразумею. Что вы мне тут нарассказывали? Видать, не моего ума это дело. Ну, взять хоть бы голубя, который дует и от которого рождаются люди. Или, к примеру, ванна, которую необходимо принять у вашего кузена Иоанна, чтобы родиться второй раз. Как все это возможно?» Тут уж Иисус сделал удивленный вид и сказал: «Ай-яй-яй! Вы, такой искушенный богослов, член Синедриона, и не можете понять, на что я намекаю. Странно, очень странно. Но я действительно не понимаю. Истинно, истинно говорю вам, я не утверждаю того, чего не знаю и чего не в силах доказать. То, о чем я говорю, я видел, а вы стоите, разинув рот, будто я сказки рассказываю. Но если вы не верите мне, когда я говорю о воде и духе, то есть о земном, как же вы мне поверите, когда я буду говорить вам о небесном? Ведь никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес медного змея в пустыне? Вы меня слушаете?» Имеется в виду библейский рассказ о блужданиях еврейского народа во время бегства из Египта. Народ был недоволен Богом, так как в пустыне, по которой приходилось идти, не было ни воды, ни пищи. И тогда разгневанный Бог послал ядовитых змей. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей кого-либо, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, остался жив. Числа, глава 21, стихи 7-9. Богословы, ссылаясь на Евангелие от Иоанна, видят в медном змее прообраз Иисуса Христа, несущего наказание за грехи людей. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанн, глава 3, стихи 14-15.